Эпилог. Раздался короткий сигнал, и видеоэкран мигнул, сообщая о входящем звонке. Призрак оторвался от чтения отчета, который изучал, сидя за столом у себя в кабинете, и увидел, что вызов идет по закрытому каналу. «Ответить», — сказал он, и на экране появилось лицо Пола Грейсона. Призрак моргнул в некотором удивлении. Он полагал, что попытка проникнуть в Курианскую флотилию потерпела провал, потому что с тех пор прошло уже 2 недели, а ему никто ничего не докладывал. Он мог узнавать общие сведения о большинстве из миссий Цербера из выпусков новостей. Но так как ни одно СМИ не освещало события, происходящие внутри странствующего флота, то он пребывал в таком же невежестве относительно этого, как и любой другой обычный человек. «Пол», — произнес он с еле заметным кивком, — «наш человек возвращен. Ее зовут Джиллиан», — ответил тот. В его голосе явственно слышалась враждебность. «Хорошо, Джиллиан», — холодно уступил призрак. «Как прошло задание?» «Отряд погиб. Все они мертвы. Голо. Все. Кроме тебя. Я все равно, что покойник», — ответил Грейсон. «Я стал невидимкой. Вам никогда меня не найти». «А что насчет твоей дочери?» — спросил призрак. «Как долго она сможет выдержать, прячась и скрываясь? Вечное бегство — это не жизнь для нее. Верни ее, Пол, и мы сможем обсудить лучшее будущее для Джиллиан». Грейсон рассмеялся. «Она сейчас даже не со мной. Она на Кварианском экспедиционном судне, находящемся в какой-то неизвестной системе за пределами галактики. Вам никогда не найти ее». Призрак слегка стиснул зубы, когда понял, что девочка оказалась вне пределов его досягаемости. То, что Грейсон дразнил его, выдавая информацию о ее местонахождении, явно доказывало всю тщетность попыток ее отыскать. Он полагался на снабжающую его непрерывным потоком информации сеть осведомителей и агентов Цербера в пространстве Совета и в граничных системах. Вне этой сети он был буквально слепым. «Мне казалось, что ты веришь в наше дело, Пол». «Верил», — ответил Грейсон. «Но после того, как я увидел, какие люди разделяют вашу точку зрения, я пересмотрел свои убеждения». Призрак презрительно усмехнулся в экран. «Я занимаюсь тем, что спасаю жизни, Пол. Человеческие жизни. Ты должен был понять это. Теперь же ты как будто вдруг решил попытаться спасти свою душу». «Думаю, мою душу уже поздно спасать». «Тогда зачем ты звонишь?» — требовательно спросил призрак. В его голосе прозвучал тончайший намек на разочарование. «Я хочу вас предупредить», — ответил его собеседник по ту сторону экрана. «Держитесь подальше от Кали Сандерс. Если с ней что-то случится, я отправлюсь прямиком в Альянс со всем, что мне известно». Призрак пристально изучал изображение на экране. Он заметил, что обычные признаки применения красного песка, налитые кровью глаза, тончайшая светящаяся пленка на зубах, отсутствовали. И понял, что этот человек не блефует. «Почему она так много для тебя значит?» «Какая разница?» – возразил Грейсон. «Для вас она вряд ли что-то значит, в отличие от тех маленьких грязных секретов, что мне известны. Полагаю, мое молчание в обмен на ее безопасность – хорошая сделка». «Мы найдем тебя, Пол», – пообещал призрак угрожающим шепотом. «Может быть», – признал Грейсон. «Но я не поэтому звонил. Кали Сандерс, мы договорились?» Помолчав немного и взвесив предложение, призрак согласно кивнул. «Потеря Джиллиан отбросит их биотические исследования на целое десятилетие назад. Но кроме этого, у Цербера оставалось слишком много других проектов, которыми он не мог рисковать». Грейсон улыбнулся с экрана. Через мгновение экран погас, когда он прервал связь. Он не пытался отследить звонок. Грейсон слишком умен, чтобы попасться на чем-то подобном. Вместо этого призрак просто сидел неподвижно. В течение долгого-долгого времени, всматриваясь в черный экран и медленно сжимая и разжимая зубы. Коррекция текста для аудиоверсии «Мэйлис». Текст читал Геннадий Коршунов. 2012 год.